Графиня Марья Ивановна под конец сделалась очень грузна, но в молодости она была высокая, стройная и очень красивая. Брат Александр Степанович был очень приветливого и ласкового характера и весьма радушен у себя дома. У него была пристранная привычка. Бывало, то зачастит и ездит 2-3 раза в месяц, то вдруг запропадет. Не видишь его несколько месяцев. Один раз он у меня 1,5 года не был. Думаю, за что-нибудь на меня сердится. Ничуть не бывало. Вдруг как с неба свалится и опять часто ездит, пока не надоест. Он более 30 лет жил в Москве, где имел собственный дом на Сивцевом Вражке. Потом, по смерти жены, он уехал в свою орловскую деревню и там скончался. 7-й, граф Всеволод Степанович, родился 1790 такой-то год, умер 1813 года, бездетный. Изо всех своих братьев был самой красивой наружности. Женат не был, умер очень молодых лет. 8-й, граф Андрей Степанович, родился в 1796, умер в 1830 таком-то году. Женат был на Прасковье Дмитриевне Павловой. 9-й, граф Петр Степанович, родился в 1798, умер 27 сентября 1862 года в звании камергера. Женат на Елизавете Васильевне Ильиной. Постоянно жил в Москве и служил в дворцовой конторе. Дом его был рядом с моим в штатном переулке у Троицы в Зубове с 1830 года. Дочери графа Степана Федоровича. Графиня Елизавета Степановна, старшая из тетушкиных дочерей, была с молоду очень миловидна, с прекрасными глазами и темно-русыми волосами. И можно бы ее назвать даже красавицей, если бы довольно толстый нос не портил ее лица. Она была очень умна, рассудительно, правдива и прекрасного характера. В 1799 году стал у Толстых в доме часто бывать один молодой человек, сын графа Сергея Владимировича Салтыкова. Ему было с небольшим лет 20, очень приятной наружности, прекрасно воспитанный и единственный наследник после богатого отца, который был еще в живых и очень любил его. Так как мать Сергея Владимировича была сама по себе княжна Троекурова, то дядюшка Степан Федорович считал его своим родственником и сына его признавал дальним своим племянником и принимал ласково. Хотя дядюшка знал, что Григорий Сергеевич родился до брака и потому не пользовался ни титулом, ни фамилией отца, а назывался Жердеевским, он не мешал ему ухаживать за дочерью. В 1800 году граф Салтыков умер, оставив жену, она была какая-то Марья Ивановна, сына и 2 дочерей. Когда Григорий Сергеевич стал свататься за сестру Елизавету, дядюшка и сказал ему: «Я принимаю предложение и дочь свою тебе отдам, если ты выхлопочешь, чтобы тебя признали сыном и наследником графа Сергея». Григорий Сергеевич отправился в Петербург, хлопотал по этому делу и добился желаемого. В год восшествия на престол императора Александра Павловича он и его 2 сестры Пелагея и Аграфена, которых я сама знала, были признаны Салтыковыми и получили графский титул. Имение было очень значительное, думаю, что около 2000 душ, и все в хороших местах. О сестре Елизавете Степанне, хотя дядюшка имел и прекрасное состояние, дали только 100 душ, потому что кроме ее было человек 11 детей. Жениху было 23 года, невесте около 20. И скоро после того и была их свадьба. У них родилась дочь Александра, и больше у них детей еще и не было. Жили они очень ладно, и когда в 1813 году граф Григорий Сергеевич умер, вдова его очень о нем горевала. Будучи еще молодой женщиной, она не хотела вторично вступить в брак и посвятила себя воспитанию Сашеньки, который был уже 7-й год.